гуру. Как же можно не выдержать чего-то, если силы духа неисчерпаемы? Слабость плоти совсем не означает слабости духа. Слабости тела не будем бояться, но устрашимся каждой слабости духа, ибо если дух ослабел, то чем же и как же ему можно помочь? Но ведь сила или слабость тела опирается на его здоровье, то есть зависит от него, но сила духа ни от чего внешнего и может проявляться ему вопреки. В этом и будет победа духа над плотным миром или миром плоти, чтобы дух силу свою, несокрушимость свою и непобедимость землею смог утверждать независимо от плотных условий. Как бы ни были реальны они и какими бы неодолимыми они ни казались, все они волнам бегущим подобны, чтобы лишь пройти и замениться другими, тоже бегущими мимо. Дух же пребывает вовеки, каково бы ни было то, что в данный момент проносится мимо, чтобы вновь замениться другим.